оранжевый угорь. В 4:15 Крамер и двое следователей, Мартин и Гольдберг, в партикулярном додже подъехали к башням Эдгара По. Демонстрация назначена на 5. Здешний жилой квартал был спроектирован в зеленую эпоху искоренения трущоб. Замысел проектировщиков состоял в том, чтобы возвести башни прямо на зеленом травянистом участке, где будут резвиться детишки, а вдоль извилистых тропинок на скамеечках под тенистыми деревьями рассядутся старики. Обернулось же дело тем, что резвящиеся детишки в первый же месяц ободрали и повыломали саженцы тенистых деревьев, и старикам, которые сдуру вздумали бы посидеть вдоль извилистых тропинок, грозила не менее жестокая расправа. Теперь квартал представляет собой нагромождение закопченных кирпичных строений, вздымающихся кверху из россыпи шлака и утоптанной голой земли. Бетонные столбики, на которых некогда покоились зеленые досточки скамеек, торчат оголенные, точно древние руины. Мартин припарковал додж на свободное место. Они сидят втроем в машине и ждут. «Начальство дурью мается», — говорит Мартин. «А что Мартин?» — обращается к нему Крамер, гордясь близостью с таким парнем. «Удалось вам выяснить, кто передал распечатку в City Light?» Мартин, не поворачивая головы, отвечает: «Один товарищ», на ирландский манер имитируя негритянский акцент, и, оглядываясь, кривит рот, мол, это уж как водится. «Будете проверять все 124 машины или сколько их?» «Ну да, весь с утра у шефа в печенках сидит. И сколько времени это займет?» «Дня 3-4. Он выделил 6 следователей. Говорю же, дурью маются». Гольдберг тоже обернулся. «Что такое с Вейсом, непонятно», — говорит он Крамеру. «Не верит же он в эту бодягу, что газеты печатают?» «Как не верит?» «Верит. Это его религия», — отвечает Крамер. «И чуть где российская окраска, сразу на стенку лезет. Им уже скоро переизбираться. Да, но с чего он взял, что мы найдем здесь свидетелей на демонстрации? Демонстрация же липовая». «Понятия не имею. Так он сказал Берни». Гольдберг качает головой. «Нам даже неизвестно место происшествия. Это у вас в прокуратуре понимают? Мы с Марти излазили весь Брукнеровский бульвар и не смогли определить, где именно вся эта хреновина могла произойти. Об этом мальчишка не догадался матери сообщить, когда якобы вдруг вылез с тем липовым номером автомобиля». «А кстати, — говорит Крамер, — откуда пацану, проживающему в квартале Эдгара По, знать, как выглядит Мерседес?» «Ну, это-то они знают», — не поворачивая головы, возражает Мартин. «Здесь коты и аферисты ездят на Мерседесах». «Точно», — кивает Гольдберг. «На Кадиллаке они теперь и не смотрят. Здешние мальчишки носят на шее никелированные штуковины с Мерседесов. В такие, знаете, на капоте торчат. Взять любого пацана, если он вздумает навешать вам лапши на уши насчет какого-нибудь случая с машиной, первая марка, которая ему в голову придет, это Мерседес», — объясняет Мартин. «Берни знает. Берни Фицгибона Вейс тоже допек», — говорит Крамер. Он озирается по сторонам. Вокруг многоэтажных башен тишина и безлюдье. Даже оторопь берет. «А вы уверены, Марти, что не ошиблись адресом?» «Никого вроде нет». «Ништяк! Соберутся! Мало ли кто дурью мается». Вскоре действительно подъехал рыжий пикап и припарковался впереди них. Из него вышло 10 мужчин, все черные, одеты в синие рабочие блузы и комбинезоны. Молодежь не старше 30. Среди них выделяется один, выше всех ростом, у него скошенный подбородок, огромный кадык и золотая серьга в одном ухе. По его слову, они начинают выгружать из пикапа какие-то палки. Это оказываются шесты с плакатами. Их складывают штабелем на тротуаре. Приехавшие толпятся у пикапа, стоят, прислонясь, переговариваются, курят. «Где-то я уже видел вот этого вот длинного», — говорит Мартин. «И я его тоже уже видел», — кивает Гольбер. «Ну да, это же один из друзей Бекона. Как они его зовут? Красавчик. Он был и тогда на Ганхилл-Роуд». Мартин вскидывает голову. «Точно, Дэйви! Тот!» Он всматривается в долговязого негра на противоположном тротуаре. «Эх, если бы он...» Мечтательным тоном. «Ну, давай, сделай хоть одну ошибку. Я прошу тебя». Я выхожу. Мартин вылез из доджа и стоит на тротуаре, расправляя плечи, сгибая и разгибая локти, как разминающийся боксер. Гольдберг вылезает следом. Крамеру тоже приходится выйти из машины. Демонстранты на той стороне начинают обращать на них внимание. Вот от них отделяется один здоровяк в синей блузе и джинсах, переходит через мостовую с утенерской развалочкой и останавливается перед Мартином. «Я!» — произносит он. «Вы с телевидения?» Мартин смотрит из-под лобья и с самым вызывающим видом очень медленно, отрицательно качает головой. «Откуда же ты, Джек?» «Из Проваливай Сити, Агнес». Тот пробует посмотреть зверем, потом пробует улыбнуться. Бесполезно. Лицо Мартина не выражает ничего, кроме бесконечного ирландского презрения. Парень поворачивается и возвращается к своим. Что-то там говорит и на Мартина через дорогу обращает взор сам долговязый красавчик. Но навстречу ему устремлены два ирландских лазера. Он отворачивается, собирает вокруг себя человек 5 своих. Они совещаются, поглядывая на Мартина. Это вооруженное противостояние длится уже несколько минут, когда подъезжает второй пикап. Из него вылезают белые, 7 парней и 3 женщины. Похожи на студентов, за исключением одной из женщин, чьи распущенные светлые волосы сильно тронуты сединой. «Я красавчик!» — кричит она. И идет к Верзиле с серьгой, протянув обе руки и улыбается во весь рот. Тот явно без особого восторга берет ее за руки и произносит: «Эй, как жизнь, Рива?» Но она пригибает его к себе и целует сначала в одну щеку, потом в другую. «О, я не могу!» — простонал Гольдберг. «Это стерва!» «Знакомая?» — спросил Крамер. «Известная дрянь! Коммунистка!» А белая женщина Рива тем временем отдала распоряжение своим спутникам, и двое, мужчина и женщина, тоже вытаскивают из второго пикапа плакаты на шестах. Затем подъезжает третий пикап. Из него выбирается еще человек 9 или 10, в основном молодых, и мужчин, и женщин. Эти достают скатанный кусок ткани, разворачивают. Ткань оказывается транспарантом. «Голубые силы против расизма», — читает Крамер. «Это еще что такое?» — спрашивает он. «Лесбиянки и педики», — поясняет Гольберт. «А им-то что здесь надо?» «Ну как же! Они во всех таких мероприятиях первые участники. Любят подышать свежим воздухом. Главные заводилы». «И какой им от этого прок? А почем я знаю?» «Единение угнетенных. Вот так это у них называется. Какой-нибудь из таких групп понадобится поддержка, о, они тут как тут». Подъезжает легковой автомобиль. Из него вылезают 2. У одного на шее висят 2 камеры и сумка с наклейкой «City Light». Второй – долговязый блондин за 30, с унылым носом и длинными волосами, выдающимися на лоб узким мыском. Белокожее лицо в красных пятнах. Человек одет в синий блейзер необыкновенного, на взгляд Крамера, иностранного покроя. Внезапно он, качнувшись, делает шаг влево. Похоже, что человеку дурно. С закрытыми глазами, зажав подмышкой блокнот, на спирали он неловко поднимает ладони к вискам, сдавливает, долго трет, а потом открывает глаза, мигает, таращится и смотрит вокруг. Мартин рассмеялся. «Нет, вы только посмотрите на него! Не рожа, а бродильный чан с ржаным суслом! Уж так его ломает с похмелья, прямо до крови!»